Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Неяк мы ці то ў двух, ці з некім былі ў броўкі, і ён стаў успамінаць там пра Купалу, пра Глебку. І я кажу пасля, што Пётр Васільевич, вельмі цікава. Это ўсё трэба запісаць, надрукаваць, каб людзі ведалі. Ай, Геннадзь, мне і не маклі там і прочую мяту. Я говорю, Петр Васильевич, давайте зробим так. Я пришлю вам, я уже керовал телебачением Марада, я пришлю вам своего работника с аппаратурой. Вы говорите, и он еще запишет, это будет технично. А там я буду то еще говорить, чего нельзя. Я говорю, не бойтесь, будет человек надейный. Буду заховывать это все у себя в сейфе. Поэтому никаких. Гарантую. Ну, добро, сгодился. Только, скажи, знаешь что, не треба мне твой работник. Ты скажи, який мне магнитофон купить. Вот я, сколько треба, заплачу. И хай он приедет, просто меня научить, как я... записываю. Ну, добра. Так я и зробил. Купил Броўка, некий там магнитофон себе. Работник нашего обучил, як. А у его на даче жил его брат Степан. Ну, такий был, скажем так, я господар дачи. Да, Броўка там на другим поверсі. Он спал, стол его. И я неяк, значит, Степана сустрел, кажу, Степану Устиновичу. Там Петр Устинович хоть что-нибудь записывает. Каже, знаешь, как было, кажу. Каже, вечером пошел я, чую, кажу, включил. Нечто там говорил, кажу, все. Лег спать, раницей устал и все стер. Вот люди того часу. И он сполохался, говорил же то он правду. Он сполохался и все стер. Я не кажучи, что мне Степа это все сказал, я ему звоню, Петр, ну як там, справа йдуть. Ай, Геннадзь, я зрозумів, нікому это не треба, я не умею, это знаєш, я збиваюся. Я говорю, Петр, ну збивайте, кольки хочете, мне ж головне, каб... так я от лепш тобі... Я говорю, тое, что вы мне расскажете, это, конечно, цікаво. Я, може, это там... Але ж у мене нема права. А у вас право. Броўка был таким непростым человеком, человеком складанейшего, а вельми складанного лёсу, человеком трымтливым, порывистым. Это, может, часами его, как кажут, некуда и заводил, и не зусім туды. Але человек он был цікавый. Вот, коли он помирал, я доведался, что он уже у лечкомиссии лежал. Вот я позвонил Юру, сыну Ягоному, и кажу, Якшин, каже, Геннадий Николаевич, да батьки не пускают никого, только меня, а так абсолютно никого не допускают, слабы, все. Ну, каже, я вам подкажу, прорви, коли прорветесь. Ну, я прорвался туда, до Броўки, заходжу в эту самую палату, ну, палата такая великая, вот, нема Броўки, что такое, значит, я, значит, уже хотел уйти, там открыл, значит, чуниш такое, открыл, это, ну, где ванная, и он лежит у ванны. Я говорю, Петр Васильевич, такое, ты знаешь, Геннадзь, мне там душно, а вот у ванны то. Ну, поднялся, вышел, сели мы на этом, на ложку. Вот, там он распытывал, як там что, все, весна как раз была, там все, ба, начинается, то и все. Ну и после, значит, уже развитываемся, и он поднялся меня до дверей проводить, ну я, ну слабы же, я его так взял, как кажется, за плечи, что и он, Геннадзь, не, я сам, что ты меня это самое... Ну, провел до дверей, мы обнялись, и праз день он помер. Сапраўды, им было вельми много от беларуса. Притым не только выдатного, доброго, а была и эта белорусская, скажем так, трошки хитрость. И трошки жадание начальству зробить нешта добрае. І ён сябе бясспрэчна, яго некаторыя папракалі, што вот он сябе не забываў, ён узяў, як некаторыя, узяў усё, што мог. І народнага, і героя соцпрацы, і лаўрэата Ленінскай прэміі, і дэпутата. Все это так. Но у яго было одно правило, за якое то еще ему можно даровать. И он себе брал все, что хотел и мог. Але он вельми допомагал іншим. Например, у Пимена Емельяновича был период, коли он, скажем так, нередко сустракался с Чаркой. И паўстала пытанне надаваць яму званне народнага паэта Беларусі. І адпаведна, на верхніх паверхах уже нехто даклаў там, што вот ён часамі там можа лішняе бярэ, і адклалі. І Броўка пашоў да Машэрава. Машэраў яго вельмі любіў і давяраў яму, і сказаў: ну і што, ну вып'і. Ну вот я умею, выпью и схаваюся. А он вот такой вот: выпью и не хавается. Треба ему давать. Дали Пимену. И это в неким сенсе. Это ж все ж люди, все человеки. В неким сенсе это подняло Пимену настрой. Вот помогло ему в творчестве. А творчество выдатно. Коли треба было выдавать книги, Броўка усім як мог помогал. Про кватэры я уже не кажу. Да, вот у яго было гэта сябе не забыць, але не забыць і іншых. Вельмі часто бывае, што сябе ты не забыць, а іншых і не успомніць. А ў Броўкі гэта, так сказаць, было такое, по-моему, неблагое правіла, неблагая рыса. Паэт он неблагі. І нават тая ж паэма «Сэрца маці» — это хороша, добрая паэма, шчырая паэма. А вершы яго, многія выдатныя вершы. Ну, на жаль, вельмі многа было ў яго так, тарабаршчыны, пустога славаслоўя, і партыі, і, кажуць, і ўлады, і прочыя, прочыя. Было, было. Але ў яго ёсць сапраўдныя вершы, сапраўдная паэзія, у тым ліку і апошняга перыяду, вот, «Між чырвоных рабін» такая кніга ў яго была. Там много вельми. И он, до речи, тады, ось, коли мы с ним щиро говорили, и он сказал, что хлопцы, а я так переживал вот после того съезда, что написал некольки вельми хороших вершов. Кажу, я вот эту боль, эту так отчу, что написал некольки хороших. И он саправды, те верши, які он назвал, саправды хорошие верши, саправды щирые. И нехто вспомнить обо мне, там такие верши говорят. Цудовный верш, суправдный верш. И вот я сказал, что хали б у меня это не отбылось, я бы их не написал. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды грамадского деяча Геннадия Буравкина.